Работа с голосом. Первое. Запишите свой голос на магнитофон. Послушайте его объективно. Поэкспериментируйте с разными тонами, высотами, ударениями, скоростью, силой и дикцией. Сила звука является особенно важным компонентом, с которым необходимо попрактиковаться. Посчитайте от 1 до 5, повышая и снижая громкость до тех пор, пока вы не приобретете способность к вариациям. Второе. Попытайтесь говорить со скоростью 120 слов в минуту. Это средняя скорость для речи. Попросите друзей проконтролировать вас. Третье. Произносите слова отчетливо. Выучите скороговорки. Сконцентрируйте усилия на том, чтобы произносить конечный согласный звук каждого слова. Четвертое. Подчеркивайте ключевые слова и идеи своим голосом. Вбивайте те важные идеи, которые вам бы хотелось, чтобы запомнила аудитория. Пятое. Используйте голос, чтобы создать контраст. Высокий и низкий, громкий и тихий, возбужденный и погасший. Шестое. Практикуйтесь говорить из глубины диафрагмы. Не говорите через нос. Пытайтесь создать вибрацию в своих голосовых связках. Седьмое. Попросите своих близких отмечать любые раздражающие вокальные моменты вашей речи. Послушайте их сами. Вы будете изумлены тем, что вы услышите в своем собственном голосе. Будет уже хорошо, если вы просто задумаетесь об этом. Восьмое. Заботьтесь о своем голосе. Больной или усталый голос нуждается в отдыхе и заботе. Выпейте горячую воду маленькими глоточками или пожуйте изюм. Но не все дефекты дикции стоит исправлять. Часто люди невероятно стесняются своих речевых проблем, которые только индивидуализируют и даже украшают их речь и, конечно, служат своеобразной визитной карточкой. Тем не менее, серьезные люди всегда уделяли большое внимание своей речи. Об этом свидетельствует и Юлиан Семенов. Цитирую. Шеф службы имперской безопасности СД Эрнст Кальтенбруннер говорил с сильным венским акцентом. Он знал, что это сердило фюрера и Гиммлера, и поэтому занимался с фонетологом, чтобы научиться истинному Хохдойчу. Запомни, серьезные люди всегда уделяли камуфляжу большое внимание. Отношения. Ветви твоих коммуникаций, как дороги Римской империи. Они позволяют быстро достичь того места, на котором возникла напряженная ситуация. Постарайся разобраться, осознать и систематизировать свои связи. Эти знакомые для поиска работы, эти для выхода на власть, эти сами власть и одновременно бандиты. Имей тех, на ком сможешь обкатать свои идеи и мысли. Береги их. Пока ты варишься в собственном соку, от тебя ускользает множество интересных возможностей. Иногда достаточно просто выговориться, описав товарищу статус-кво, и решение само собой рождается не в его, а в твоей голове. В большинстве случаев не следует объяснять, зачем ты ему все это выгружаешь. Почему-то теряется эффективность всей процедуры. Заставляй окружающих передавать боссу разножанровые доказательства твоего высокопрофессионализма и фирменного патриотизма. Это кроме прямой демонстрации. Окольный путь передачи твоих заслуг перед фирмой делает информацию в ушах босса более достоверной. Иллюстрируй и демонстрируй свои усилия по самосовершенствованию. Пусть руководство заметит учебники, книги, при этом должно быть четко осознанным. В интересах фирмы ты учишься не в рабочее, а в свое свободное время. Достаточно эффективно можно демонстрировать свои творческие усилия на благо фирмы с помощью интереснейшего вопроса Смола из книги «Как делать деньги» издательства «Молодая гвардия» 1991 года.